Энергетическое воздействие, о котором я говорил, называя это квантовым переходом, еще предстоит. Но для некоторых людей, которые приблизились в своем развитии к уровню, близкому иерархии света, этот процесс уже начинается. Эти люди с высокоразвитыми сенсорными способностями могут почувствовать легкое недомогание, связанное с энергетическими перегрузками. Все, о чем я говорил ранее, когда описывал условия квантового перехода, могут почувствовать эти отдельные личности. И этот опыт еще пригодится для людей, когда энергетический поток будет мощным для всех. И не от высших божественных сил, а от самой вечности. Я только хочу сказать, что время X для человечества быстро и неумолимо приближается. И момент наведения порядка в своих мыслях и наведения порядка в самом себе наступает для всех. Я, пожалуй, так подробно описал этот процесс перехода, что только ленивый или тот, кто решил расстаться со своей жизнью, может позволить себе ничего не делать, хотя мог бы ради собственного спасения. Поэтому путь к спасению в большей степени добровольный — это собственный выбор человека на границе миров. Это путь в будущее с Богом или путь без меня в никуда. Если человек выбирает путь со мной в будущее, то все, что надо ему делать, я уже изложил и показал, что мышление, формирование мыслеобразов предопределяют жизнь человека. Если человек еще не сделал свой выбор, то нужно помочь ему словом, которое должно прозвучать так громко, чтобы любой человек мог услышать, чтобы информация о готовящемся квантовом переходе помогла ему сформировать свою позицию. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта позиция была в пользу Бога. Вот здесь и важнейшую роль играет человек, поводырь человечества, который возьмет на себя всю ответственность сказать или озвучить мои слова правды и правды, порой очень неприятной для людей. Это исторический момент появления на сцене жизни человека, которого я не только выбрал и подготовил, но и воплощаясь в теле его ради успеха преобразования человечества и подготовки его к энергетическому импульсу эпохи перехода. Я еще не называю официально имени этого человека, но читающие внимательно в интернете толкования могут представить себе человека, который несет свет моих знаний и который упорной работой над собой при моей постоянной опеке наконец приобретает черты, достойные быть названным пророком человечества. Впервые я сам, Создатель, воплощаюсь в тело человека, подготовленного мной называться и быть пророком, потому что столь ответственного времени еще не было в истории человечества. Только время этого исторического перехода, затрагивающего не только вашу цивилизацию, человечество, но и всю вечность, заставило меня впервые предпринять действия по собственному воплощению и активизации действий, которые направлены на объяснение людям правды и истины. Люди должны, наконец, узнать правду от меня, о мире, в котором они жили тысячи лет, и о том, что произойдет с этим миром и людьми, населяющими этот мир в ближайшем будущем. Все, о чем я говорил, есть в откровениях и толкованиях. Более того, я готов далее использовать этот канал для передачи любой информации, которая хотя бы как-то могла бы быть полезна людям для их правильной ориентировки в мирах. Поэтому еще раз, пока только в интернете, я обращаюсь к людям с просьбой отнестись со всей ответственностью к словам моим и, осознавая важность момента, отложить в сторону все несущественное, материальное и окунуться в мир познания себя, истины и Бога. В ближайшее время в прессе прозвучат слова мои, произнесенные человеком, которого я готовлю к миссии быть мессией. И люди смогут услышать слова мои наяву. И пусть вас не смущает, что именно я, Создатель, а не кто-то из учителей иерархии света, предпринял попытку спасения человечества. Это объясняется тем огромным масштабом бедствий, которые надвигаются на человечество. Сейчас все иерархи света трудятся в поте лица, объясняя через своих проводников опасность наступающего события, тоже неся свет знаний людям. Все божественные силы брошены на спасение вас. Все иерархи включены в этот процесс. И теперь остается самое главное, но необходимое. Человек должен сам включиться в процесс собственного спасения. Все божественные силы активно помогают вам. Все дают информацию и оказывают конкретную поддержку. Но без человека, без его желания спасти себя, все наши усилия ничего не стоят. Теперь задача — разбудить человечество и дать импульс к преображению людей их собственными силами и возможностями. Но слово правды и истины должно исходить или прозвучать из уст человека, наделенного такими полномочиями от меня, Создателя, поддержанными иерархами света. Но главное — спасение человека. На границе эпох есть его собственный выбор. И этот выбор человек должен сделать сознательно, на базе знаний моих о мирах, о вечности, о Создателе и о самом человеке.